Глава 22. Управление временем. Виктор ждал, что в ставке фюрера будет подвал, провода, сыр и запах плесени. Однако вместо этого охрана пропустила их машину к большому зданию в парке, построенному в стиле рыцарского замка. Правда, в окрестностях его Виктор заметил оголовки вентиляционных шахт и подземные въезды. В замке работали кондиционеры и увлажнители, дул приятный ветерок, и воздух был освежен кофейным дезодорантом. Их быстро провели по широкой лестнице на второй этаж, затем через анфиладу комнат, довольно светлых и напоминавших европейские дворцы эпохи Ренессанса. Видимо, богемная душа фюрера все-таки требовала какой-то аристократической обстановки. В конце концов, они оказались в не слишком большом кабинете, примерно в половину от того, где Виктора принял Берия, но зато полностью отделанный янтарем, включая мозаичные картины на стенах. Короче говоря, в этой реальности нацисты не украли янтарную комнату из царского села, а построили свою. Книжных шкафов в кабинете почти не было, зато был изящный палисандровый столик с большими листами бумаги, на части которых виднелись какие-то непонятные карандашные наброски. Виктор обратил внимание Дитриха на то, что все книги в кабинете были в формате инфолио, как и желтая кожаная папка на столе, которую он принял за папку для рисунков. «А фюрер не носит очков», — пояснил Альтеншлоссер. «Он считает, что становится похож на них на учителя. Поэтому книги и документы для него теперь приходится сначала печатать обычным шрифтом, а потом увеличивать на электрокопии, что было как на таблицах для проверки зрения». Виктор попытался представить себе Гитлера в кинохронике в очках. Действительно, выходило что-то похожее на учителя, который орет на учеников. Еще бы указку в руки. Дверь открылась, и в кабинет вошел человек в форме СС. Седой, пожилой, где-то под 70. В очках с толстыми стеклами, худощавым лицом. Дитрих моментально щелкнул каблуками и вытянул руку в нацистском приветствии. Человек небрежно ответил. Виктор понял, что это и есть Генрих Гиммлер. Рейхсфюрер СС. Правда, изменился и здорово постарел за 15 лет. Блин, а дипломатический протокол тут какой? Ничему ведь не обучили. «Гутен морген», — неуверенно произнес Виктор. «Здравствуй, Виктор», — ответил Гиммлер по-русски с акцентом. «Надо же, шефа спецслужб Рейха марку держать». И дальше обратился к Альтеншлоссеру, уже на немецком. «Это и есть тот русский из будущего?» «Так точно. Вещественное доказательство при нем». «Хорошо. Останетесь переводить». «Слушаюсь». В кабинете повисла тишина ожидания. «Вы можете сесть», — обратился Дитрих к Виктору. «Спасибо за приглашение, но сесть я всегда успею». До диктора дошло, хоть и с некоторым опозданием. «О чем он говорит?» — тихо спросил Гиммлер. «Игра слов. Он подбадривает себя шутками». «Хорошо, пусть». Ожидание длилось еще где-то минут 20. Виктор убивал время, разглядывая уникальное убранство кабинета. Кто знает, когда еще удастся такое посмотреть. Еще он думал, что если рейхсфюрер так постарел, то какой же сейчас Гитлер выглядит? Он узнал фюрера только по челке и усикам. В кабинет какой-то пошатывающийся, но быстрой походкой вошел невысокий человек. Если точнее, человек с несколько коротковатыми ногами, одетый в совершенно гражданский светло-серый костюм в полоску, но без галстука и в рубашке с распахнутым воротом. Лицо у него было не по сезону загорелым, почему-то без привычных по фотографиям и кинохронике морщин и теней под глазами. Усы и прически были черными, без единого седого волоса. Прическа была аккуратно уложена и блестела, как будто на нее не пожалели дамского фиксирующего геля. Было такое впечатление, словно это какой-то современный гламурный поп-артист, на скорую руку загримированный под Гитлера. И тут Виктор понял, что фюрер просто сделал подтяжку лица и красит волосы, как будто он действительно стареющая звезда шоу-бизнеса. Он вдруг почувствовал какую-то странную жалость к этому человеку. Проходя по коридорам замка, он ожидал, что будет испытывать ненависть к этому виновнику запредельных бедствий человечества в его реальности и будущему виновнику гибели человечества в этой. Но ненавидеть получилось в сущности ничего. Великий вождь оказался, по сути дела, лишь крышей для алчущей добычи нацистской Европы, которой нужен был кто-то, кто возьмет на себя ответственность за все, что она сотворит. И теперь эта крыша была озабочена потерей сценического имиджа. Гиммлер и Альтеншлоссер привычно вскинули руки в партийном приветствии. Фюрер сделал обычную отмашку. Виктор скроил дежурную улыбку и дружественным тоном произнес «Гутен морген». По лицу фюрера слегка скользнуло тень недоумения. Он не ответил. Очевидно, ожидал другой реакции, как если бы звезда эстрады, появившись перед зрителями, вместо аплодисментов или свиста, услышал бы равнодушное «здрасте». Подойдя вплотную, Гитлер бросил на Виктора взгляд. Виктору доводилось читать о гипнотизирующих глазах фюрера, о том, как он своим взглядом чуть ли не сбивал человека с ног. Но то ли с возрастом эта способность несколько ослабла, то ли Виктора смутила неожиданная и показавшаяся ему неестественно фотошопной гламурность вождя, но ничего особенного он во взгляде Гитлера не заметил и с некоторым удивлением почувствовал, что рассматривает эти светло-голубые с каким-то спецэффектным кошачьим блеском глаза весьма равнодушно. Взгляд показался ему каким-то пристальным, но не живым, словно бы его тоже подфотошопили и при этом с чем-то перебрали. То ли блеска много, то ли блики не там. Взгляд Виктора тоже не смутил Гитлера. Тот уже вновь овладел собой, видимо, решив, что пришельцы из будущего и должны реагировать не как все. Фюрер повернулся к Гиммлеру. По-видимому, он действительно был в хорошем настроении. «Так это тоже неплохой русский. Мне сказали ему 50, но я бы дал меньше. Белорусы или казахи живут очень здоровой жизнью, биологически еще долго будут превосходить немцев. Жаль, что вы, Генрих, устраиваете мне такие встречи слишком редко. А, кстати, за завтраком в столовой новый официант опять поднес мне тарелку раньше других. Я тут же переставил ее Шреку». «Кому-кому?» «Шрек больше не водит мою машину, но по старой памяти я часто приглашаю его отобедать. Спросите у нашего гостя, понравилось ли ему в Рейхе». «Спасибо», — ответил Виктор. «Мне устроили хороший прием, и я даже за недолгое время видел много интересных вещей. Например, двухэтажный поезд. У нас такого нет». «Видите, Генрих, а кто-то убеждал меня, что такие поезда не имеют смысла. Они считают сиюминутную прибыль и не способны смотреть в будущее. Они не способны менять будущее. Вы можете представить себе, — обратился он уже к Виктору, — что такое менять будущее? Возьмем пример. В вашем будущем Сталин пережил меня, хоть и ненадолго. А в этом Сталин умер, и я жив. Ведь так?» «Когда я спрашивал здесь, в СССР, об этом, мне все говорили, что Сталин жив». Эта фраза почему-то развеселила фюрера. «Сталин жив! Сталин жив! Вы видели хоть одного человека, который был бы заморожен и ожил? Это все равно, что купить мороженую рыбу и бросить таз, и она потом будет плавать». «Ну, я как-то читал о таком случае. Один приятель купил целую мороженую рыбу, положил в ванную с водой оттаивать, а она, то есть рыба, жила». «Но ведь он бросил рыбу, а не человека. Разве я не прав?» «В том, что бросил рыбу, абсолютно правы». «Идиотский разговор получается. Как в королевстве кривых зеркал с глупым королем». Гитлер чуть-чуть задержался с ответной фразой. С одной стороны, с ним внешне соглашались. С другой, с ним соглашались так, что совершенно не соглашались. Двоичная европейская логика дала сбой. «Мой фюрер, этот русский тоже подтверждает, что СССР развалился», – поспешил заполнить фразу Гиммлер. «Это доброе знамение. Высшие силы благоволят германской нации. Все последние исследования, проведенные нами в Тибете, говорят о том, что на длинном и извилистом пути немца предначертан успех». «А вы докладывали», – прервал его фюрер. «Исследования? Да! Я всегда знал и без исследований, что СССР – это колосс на глиняных ногах. Страна с накачанной экономикой, но со слабой идеей. Толкни ее, она развалится. Надо только угадать момент. Первый русский из будущего был знамением. Он оказал, что момент избран неверно. Что говорят ваши ясновидцы о втором русском?» «Они сходятся во мнении, что это тоже знак. Знак того, что германская нация может достичь своей цели с меньшими разрушениями и жертвами». «Жертвой!» – раздраженно пробурчал Гитлер. «Все постоянно твердят о том, что надо меньше жертв. Почему арабы не победили в сражении при Пуатье? Ведь тогда мир был бы исламским. Арабы навязали бы нашим предкам другую религию, главное в которой – распространять истинную веру мечом и подчинять и все, и другие народы. А потом, в силу расовой неполноценности арабов, во главе новой империи стали бы омусульманины и германцы. Я в этом уверен. После решения еврейского вопроса все наши беды идут от того, что у нас не та религия. Почему в Японской империи религия ставит превыше всех жертву во имя Отечества, а христианство исповедует какую-то дряблую философию мазохизма? Нацию надо приучать к жертвенности. Когда я собираю свое ближайшее окружение за обеденным столом, я всегда выкладываю лист для пожертвований и рассчитываю, что остальные будут поступать точно так же». Гитлер сделал паузу, подошел к окну, повернулся и стал опершись рукой на стол, чтобы быть со стороны света. Гиммлер, почему вы так боитесь, что нация понесет жертву во имя осуществления своей мечты, создания вечного рейха на всей земной поверхности? Почему вы в последнее время намекаете мне на срочку на какие-то неопределенное время, которое неизвестно кто увидит? Когда наша цель, вот она, рядом, и надо только не упустить момента. Мы никогда не были у власти, если бы так рассуждали. Мой фюрер, когда я смотрю на небывалые грандиозные проекты, которые были реализованы в Рейхе в последнее время, на прекрасные здания, в которых воплощены ваши идеи, у меня возникает вопрос. Стоит ли все это превращать в прах, в руины, если плод созрел и вот-вот пойдет к вашим ногам? Картины деградации русских в будущем ужасны. Их раса полностью утратила жизненную силу. Вымирание ее прогрессирует. Образованные люди не востребованы. Их интеллект больше не движет науку и технику. Есть только новые рабы, которые собирают, продают и обслуживают то, что создано умом других рас. Их тяга к свободе подавлена и заменена удовольствиями от безумных развлечений. Гитлер молчал, но казалось, он совершенно не слушал Рейхсфюрера. Руины! Неожиданно произнес он. «Руины! Да вы знаете, Гиммлер, что эти здания как раз и построены ради того, чтобы обратиться в руины! Какие великие цивилизации оказали влияние на развитие Европы? Рим! Разрушенный Рим! Было стерто с лица земли государство, забыт язык, уничтожены книги и картины. Но руины Рима дали основу европейской цивилизации. Что должно стать основой для той поросли, которая поднимется на земле после ядерного пожара? Уродливые скрученные каркасы небоскребов Нью-Йорка и Токио? Нет. Куча бетонного мусора на месте сборных сталинских домов? Нет. Лишь наши величественные руины сформируют будущее нации. Все эти дома специально строились так, чтобы быть разрушенными. Я отказался от высотных зданий. Я приказал строить так, чтобы потомки видели не ржавые скелеты, а гранит и мрамор. Аттила – это лишь закономерный финал великого замысла, во имя которого строился весь рейх. Замысла, рассчитанного на тысячелетия. Мы будем управлять временем через руины. Приплыли, мелькнуло в голове у Виктора. Полные кранты. Фюреру теперь важна не личная власть над миром при жизни, а великие руины. План не сработает. Ему теперь все равно, застрелится он в бункере или нет, и, может быть, ему даже все равно, выживет ли немецкая нация в подземных городах. Она в его виртуальном будущем в любом случае навечно останется в виде памятника самому себе, в виде его любимых руин. Трындец. Он нарисовал себе такое виртуальное будущее, которого-то и поменять невозможно. И еще Виктор подумал о том, что Гитлера, наверное, привел к этой идее страх приближающейся смерти. Фюрер так и не смог найти ни в религии, ни в простой человеческой морали ответа на то, что же поможет ему быть спокойным в его последний час. Говоря о служении Рейху, он в сущности всю жизнь подчинил служение себе, любимому, своей жажде отомстить за нее слишком несчастливое детство и жалкое прозябание в золотые годы юности. Он требовал жертв, но собой ради кого-то так и не пожертвовал и оказался совсем один, перед будущей всепоглощающей бездной. И вот тогда-то, видимо, фюрер нашел способ. Что там говорил Штирлиц генерала в огонь 17 мгновений? Что-то вроде «Поверьте, это не страшно, когда все вместе». Ну, оно и будет. Все вместе. Останутся только руины. Вечные руины. Это и есть Вечный Рейх. Вместе. Раз вместе, значит, дата Аттилы – это дата естественной смерти Гитлера. Так просто. Почему? Почему он так до этого раньше не додумался? Впрочем, теперь это уже все ясно. Гитлер продолжал говорить, повышая голос, и быстро сорвался на крик. Альтеншлоссер уже не переводил, и Виктор плохо разбирал слова с голоса, если бы они были нечеткие и неразборчивы. Все-таки гипнопедия не заменит разговорной практики. Фюрер продолжал накручивать себя, как истеричная баба. Лицо его багровело, черты исказились и стали страшными, так что Виктор подумал, не разойдутся ли швы. Тот начал вдруг страшно заикаться и давиться словами. Не в силах выговорить какую-то длинную фразу, фюрер забарабанил своими суховатыми кулачками по крыше стола, голова затряслась, и Виктор заметил, как в уголках губ показалась пена. Исход разговора стал ясен. Этим припадком ярости вождь наглухо отрезал Гиммлеру всякую возможность капать себе на мозги.